Глава 26. Встреча с Людой. «Люда в Новгороде? Но как?» Ответ пришел сам собой, точно так же, как Адель в прошлой жизни перенеслась в Екатеринбург из изначального мира. С помощью технологии хрусталов. После того, как я стал человеком сильным, мы с дедом много говорили о хрустальных пальцах. Тогда он упомянул, что теперь может обменивать их или покупать, и попросил меня идентифицировать артефакты по фотографиям. Я вернулся в палату. Лианг жарко рассказывал ребятам о своих подвигах. «А потом я создал гравитационную ладонь и за раз прихлопнул 3 разумных, прикиньте! Просто сломал их, как спички! Бабочки очень тупые, говорю вам. Владислав сказал, что они самые тупые среди разумных, но очень опасные. Когда эта тварь начала клонироваться, я вообще среагировать не успел. Поэтому я остался без ног. Но ничего, нити вылечит. Да, босс?» Стараясь не обращать внимания на обиженное лицо Мирославы, которая с укором смотрела на меня, я кивнул. «Для нее уже готово ядро. Как только мы с ней встретимся, она станет сильной и займется твоим лечением». «Ха-ха, я уже хочу в изначальный мир. Давай там встретимся». Лианг довольно улыбался. «Видели, как меня в интернете называют? Безногий король». «Пф», Нацука фыркнула. «Думаешь, мы не поняли, что ты сам себя так называешь с анонимных аккаунтов? Смирись со своим настоящим прозвищем, торговец обувью». «Меня невидимым кулаком называют вообще-то», — возмутился Лианг. «И безногим королем». «Скорее, безногим торговцем обувью». «Слушай, я вообще-то больной, ты забыла? Зачем издеваешься над больным?» Нацука не нашлась, что ответить. «Яньлин, а ты надолго в Париже? Хочешь, покажу тебе красоты города?» Лианг натянуто улыбнулся. «Я хоть и без ноги, но летать умею». «Мне надо вернуться в Пекин», — покачала головой та. Сегодня она была очень тихой, даже замкнутой, мыслями явно пребывала где-то в другом месте. «Все же решила», — подал я голос. «Тогда пойдем поговорим. У меня есть для тебя кое-что». Яньлин кивнула. «Ну, пока», — неловко помахал рукой Лианг. Мы с Яньлин вышли. Последнее, что я услышал, как Ван Балай начал поучать Лианга. «Тебе надо быть смелее, брат. Потренируйся сперва на Думиисе, представь, что он девушка». «Пошел ты!» Голоса ребят стихли, мы с Яньлин шли по просторному коридору. «Сердце триады в Гонконге», — начал я. «Есть группировка пожирателей жизни. Слышала о таких?» Яньлин медленно кивнула. «Я держу с ними связь. Их следующая цель — триада. Они хотят разграбить их склады с оружием и ядрами». «Но как это поможет мне отомстить?» Яньлин нахмурилась. «Сперва подорви экономическое благополучие триады, пусть они забегают. И в Пекине генерал-майора Чоу ты не достанешь, там он недосягаем даже для меня. Но этот старик очень похотлив, у него куча любовниц. А в Гонконге собственный особняк с гаремом, в котором он царь и бог. А защиту этого особняка обеспечивает триада. У меня перед глазами пронеслись воспоминания, как я в прошлой жизни читал отчеты и удивлялся. Этот старик набрал в свой гарем более 100 девушек. В общем, все дороги ведут в Гонконг. Именно там ты добьешься своих целей, не в Пекине». «Откуда ты это все знаешь?» Яньлин прикусила нижнюю губу. «Я много чего знаю». Губы сами собой скривились в горькой усмешке. «Если бы еще эти знания не подводили постоянно. Дам тебе 2 совета, выслушаешь?» Я отогнал лишние мысли и сосредоточился на главном. Яньлин кивнула. «Первый, попроси помощи у Лианга». «У него?» Яньлин непонимающе нахмурилась. «Да, Лианг – наследник 7 Фок, последний выживший». Глаза Яньлин расширились, рот приоткрылся. «Но он желает очистить имя предков, поэтому создал благотворительный фонд. Лианг не хочет связываться с триадой, но у него есть связи. Люди из 7 продолжают ему подчиняться. Не стоит недооценивать этого парня. Слабак не стал бы человеком сильным так скоро». И Лианг правду говорил. Он убил 3 разумных одной атакой. Добытые им ядра помогут синдикату усилиться. Эх, если бы я был так же уверен в Лианге, как о нем говорю. Но надеюсь, что он не обидится на меня. Яньлин не проболтается и не станет винить Лианга в грехах его предков. И кто знает, может, у них что-то получится в будущем. Второй совет. Не лезь в это, пока не станешь сильной. Слушать или нет, решай сама. Номер моего секретаря я тебе скинул. Через него ты сможешь связаться с пожирателями жизни. Эти ребята отбитые на голову, будь с ними осторожнее». «Спасибо тебе». Янь Лин поклонилась мне в пояс. «Я не забуду твоей помощи». «Обещал же». Я не стал сдерживать улыбку. «Как только все будет готово, я лично помогу тебе убить старика. А если захочешь зайти дальше, то и развалить весь род Чоу». Янь Лин склонила голову, словно к чему-то прислушиваясь. Затем развернулась и пошла обратно к палате с Лиангом. Я последовал за ней. Надо попрощаться с ребятами и лететь в Новгород. Хотелось бы навестить Адель, но она ушла в изначальный мир. И неизвестно, когда вернется. Позже встречусь с ней. «Да я тебе говорю, мы бабочек прихлопнули, залезли внутрь цветка и вздремнули пару часиков, а потом дальше полетели разумных бить. У Владислава спроси, он подтвердит». Когда мы с Яньлин зашли, ребята замолчали. «Вы правда спали внутри цветка разумного монстра?» с подозрением спросила Мирослава. «Было такое», кивнул я. «На этом цветке бабочки жили». «Говорил же!» Лианг победно оглядел всех. «А вы не верили». «Я зашел попрощаться. Мне пора лететь в Новгород к маме. Напишу, когда в изначальный мир соберусь». «А можно мне с тобой?» – неожиданно спросила Мирослава. «Я много слышала про этот город, но никогда не видела». «Конечно, можно», – кивнул я. После короткого прощания мы с Мирославой покинули палату. Некоторое время шли молча. «И зачем ты соврал? А я тебе поверила». «Не понимаю, о чем ты». «О бабочках. Ты сказал, что они очень умные. Разве?» «Да». «Тебе показалось». «Злой ты». Шесть часов спустя. В комнате царила тишина. Я был уже в Новгороде, в особняке мамы. Но ее самой, как и Люды, пока не было. Дверь распахнулась, вошла мама. Высокая, рыжеволосая, зеленоглазая. Она и раньше была красавицей, а после того, как стала эвольвером, так и вовсе помолодела и похорошела. Мама была одета в светлые брюки, рубашку и пиджак. Она очень редко носила что-то другое. В руках держала планшет. Рядом с ней бежала Люда, таща за ногу бомжика старшего. Белая игрушка превратилась в кусок чего-то серого и грязного. Живая обезьяна тоже была здесь. Семенила позади, смешно вертя головой. «Владислав!» – крикнула Люда. Было видно, что она давно не говорила, речь давалась ей с небольшим трудом. Одежда на ней не подходила девочке и выглядела смешно. Большая белая кофта с закатанными рукавами, достающая до середины икр. Чумазое лицо, грязные босые ноги. Люда подбежала ко мне и остановилась, подняла голову. «А где мой подарок?» Я не сдержал улыбку и похлопал ее по голове. Люда заметно изменилась, пропали синяки под глазами, бледность. Даже то, что она столько шла, уже говорит о ее выздоровлении. Светлые волосы Люды забавно топорщились и были похожи на грибную шляпку. «Твой подарок? Сперва переоденься и причешись, а то выглядишь как маленький грязный шампиньон, а не как леди. Разве не было нормальной одежды?» «Она очень капризная», — поморщилась мама. «Я не шлепиньон», — возмутилась Люда. «Бомжик, скажи ему». Золотая обезьяна грозно посмотрела на меня. Она начала увеличиваться, пока не сравнялась со мной ростом. Я активировал слияние ДНК и сразу соединил две спирали. Из моей головы вылетели два ментальных вихря, но этого не понадобилось. Сразу как я начал трансформироваться, бомжик-младший что-то пискнул и убежал за спину Люды. Но что удивительно, два ментальных вихря не смогли продавить разум бомжика. Мне пришлось поспешно возвращать вихри, пока они не развеялись в голове у этой странной обезьяны. Снова возник вопрос, какое у нее происхождение? Откуда она вообще взялась? Горилла-титан попросила меня унести обезьянку на землю и сказала, что детеныш безобиден. Но она слукавила. У этой обезьяны необычные способности. И, по словам мамы, только благодаря ей Люду слушали другие обезьяны. «Бомжик-младший тебя боится?» Люда растерялась. «Он никогда никого не боялся. Даже когда на нас напал большой слон с красными ушами, бомжик его прогнал». «Я тебе не слон, девочка-шампиньон, и уши у меня не красные». «Я не шлепиньон». «Иди умойся и нормально оденься, потом поговорим». «Оставь бомжика-старшего, ты что с ним вообще сделала? Полы им мыла?» «Не мыла я полы». «Ты растоптала гордость бедной игрушки. Оставь ее тут, я вылечу бомжика». Видя сомнение на лице Люды, я надавил. «Оставь, это я тебе его подарил. Я и вылечу, не бойся. А сама иди и приведи себя в порядок. Я не хочу общаться с девочкой-шампиньоном». «Сам ты шлеминьон!» Люда отвернулась к бомжику-младшему. «Ну скажи ему что-нибудь». Обезьяна помотала головой со страхом, поглядывая на меня. Кстати, бомжик-младший не первая обезьяна, которая себя так ведет. Гигантская горилла в первую нашу встречу убежала. Похоже, дело в жидком ядре гориллы Титана, благодаря которому я стал эвольвером. «Ладно», — сдалась Люда. «Вот, только не обижай его». Она протянула мне игрушку, я брезгливо взял ее двумя пальцами. К нам подошла служанка. Мама, все это время с интересом наблюдавшая за нами, указала служанке на девочку. «Где его нога?» Я с жалостью разглядывал бомжика-старшего. «А глаза где? Почему живот распорот? Где потроха?» Люда показала мне язык и убежала в сторону выхода вслед за служанкой. Обезьянка уменьшилась и поскакала следом. «Редко у тебя такое хорошее настроение», — улыбнулась мама, когда дверь закрылась. «Девочка ближе тебе, чем я думала. Меня она совсем не слушает. Только когда я сказала, что ты подаришь ей подарок, она согласилась пойти со мной». «У тебя есть люди, которые это восстановят?» Я приподнял бомжика. «Не надо новую игрушку, она заметит. Нужен тот, кто починит. И пусть использует хорошие материалы из изначального мира». «Ты же сам обещал починить», — усмехнулась мама. «Но что-то набрала на смартфоне. В комнату вошел военный в перчатках и унес бомжика-старшего». «А подарок ты ей подготовил?» Я вынул из кармана деревянные четки, круглые, успокаивающие. Мама приподняла брови. «Из сандалового дерева сделаны», — пояснил я. «Увидел их и купил. А что еще можно подарить такой девочке, как Люда? Туфли или заколку?» «И правда», — пробормотала мама. «Разве тебе не интересно, как я вытащила ее?» «Технологии хрусталов, как еще?» — пожал я плечами. «Значит, догадался. Кто такая Ника Чан?» «Мой личный секретарь. Я ей полностью доверяю, все документы отправляй ей. Как у вас там дела в изначальном мире?» «И когда ты успел так проникнуться доверием к совершенно незнакомому человеку?» Мама не желала отпускать эту тему. «Это секрет», — я улыбнулся. Мама несколько секунд смотрела на меня, прищурившись, затем вздохнула. «Мы нашли еще несколько монстров, обладающих силой разумных. Взгляни». Мама протянула мне планшет. «Пойдем за стол. Пока эту мелкую приведут в порядок, пройдет немало времени». Совсем она одичала в компании обезьян. Мы сели. Мысленно я отметил, что с затмения мама сильно изменилась. Вспомнился ее визит в больницу, когда мне руку сожрал сероглазый медведь. Тогда маму с трудом удалось переубедить, что мне не время уезжать из Пекина. Она хотела забрать меня к себе, невзирая на протесты. Но я знаю, в чем причина такой смены поведения. Мама признала мою силу и право сильного. И если бы я остался все тем же слабаком, каким был до перерождения, отношение ко мне не было бы столь уважительным. Мама любит меня, но по-своему. «К этой твари не подходите близко», — я передернул плечами, увидев картинку. «К нему вообще не лезьте. Это же медоед». Я не стал говорить, что монстр-вожак, а не разумный. В прошлой жизни его звали Медоедом, Безумным Повелителем. Он из той же категории уникальных вожаков, как Барс, Повелитель Серебра, или Байху, Повелитель Ветра. «Медоед?» – мама нахмурилась. «Да, медоеды даже на Земле считаются самыми безбашенными млекопитающими. В изначальном мире они совсем бешеные, совершенно не испытывают страх. И способности у них мощные. Даже стая псов-монстров не так опасна, как один медоед». Говорил я искренне. Медоеды – психи мира монстров. Даже сейчас со своими способностями я бы не сунулся к Безумному Повелителю. «Поняла», – кивнула мама. «А что насчет других монстров?» Всего она показала мне четверых. Трое и правда были разумными, но каждый из них слишком опасен. «Давай ты сперва сильный станешь. Сражение с любым из этих монстров может стоить тебе жизни. Но если ты станешь сильный, то любого из них можно будет убить. Особенно этого петуха. Его слабость – глаза». Я отдал планшет маме, а сам размышлял, стоит ли отдавать ей одно из ядер сейчас или позже. Всего у меня 7 жидких ядер. 5 членам синдиката, 2 я хотел отдать черному, но у меня еще есть пара дней до назначенной даты. Успею собрать, если постараюсь. Мама смотрела на планшет и уже хотела что-то сказать, но я начал первым. Полетели в Екатеринбург. Там у меня есть ядро разумного для тебя». Мама прищурилась, ее взгляд вцепился в меня. «А как же долг черному?» «Время еще есть», – пожал я плечами. Мама отвернулась, ее глаза заволокла пелена. Внутри нее сейчас боролись разные чувства. Желание стать сильнее и нежелание обременять меня. В этот момент дверь открылась и вошел военный с игрушкой в руках. Бомжик старший преобразился. Белый в фиолетовой одежде. Глаза стали яркими, черными, серебристыми точками в центре. На голове маленькая золотая корона. Я с сомнением принял игрушку. Увидел золотистые швы на его лапах, а одежда явно из кожи монстра. Как только военный вышел, я спросил. «Это точно та же игрушка, не новая?» «Нет», мама отвлеклась от своих раздумий. «Я заранее подготовила людей, чтобы починить игрушку, но девочка не хотела ее отдавать. Какая быстрая работа! А корона зачем?» «Прихоть дизайнеров», — хмыкнула мама. Вновь раздался скрип открывающейся двери. Владелец бомжика-старшего пришел за ним. И пришел он очень экстравагантно, сидя на плечах у здоровенной золотой обезьяны. Люду помыли, причесали и переодели. Она сильно изменилась, но упрямое выражение лица осталось тем же. «Ну вот, уже не девочка-шампиньон», — заметил я. Люда ловко спрыгнула с обезьяны и подбежала ко мне. Забрала бомжика-старшего и уставилась на него, округлив глаза. «Он теперь король обезьян!» – воскликнула она, показывая игрушку младшему. Золотая обезьяна уважительно склонила голову перед старшим братом. «А где мой подарок?» – Люда повернулась обратно. «Держи!» – я протянул четки. Она с сомнением приняла их, повертела. «Фигня какая-то!» – пробормотала, но нацепила четки на шею. «Ладно, полетели в Екатеринбург», – решил я. «Люда тут с нами. Прикажи своей макаке вернуть нормальный размер или оставим тут». «Он не макака!» – в очередной раз возмутилась Люда. «А кто?» – хмыкнул я, набирая сообщение Нике и Мирославе. «Кто тогда, ты знаешь?» «Он бомжик-младший!» Люда погладила по голове уменьшившуюся обезьяну. «Это имя. А вид обезьяны какой? Не горилла же, согласись!» «Макака не умеет становиться большой», – нашлась Люда. «Поэтому бомжик не макака». «Почему не умеет? Умеет еще как. Просто ты не видела, макаки скрывают этот секрет». «Самолет готов?» – я глянул на маму. «Да», – та с легкой улыбкой кивнула. «Тогда полетели». Времени на сбор ушло немного. Нас отвезли в аэропорт, где уже ждали Ника и Мирослава. «Адель Бельгийская сейчас в своем филиале», – доложила Ника, когда мы поднимались по трапу. «Вы просили отслеживать ее». «Я не стал менять планы. В Новгороде свяжусь с Адель, поговорю с ней». Давно не слышал ее голос. Мирослава и Люда быстро подружились. Всю дорогу до Новгорода девочка рассказывала истории изначального мира. И от некоторых по коже мурашки табуном бегали. Например, как ночью к ней залезла толстая змея и начала обнимать. Но бомжику-младшему это не понравилось, и он раздавил голову рептилии. И подобных рассказов было множество. Когда мы приземлились и вышли из самолета, Ника неожиданно притормозила. «Владислав, очень важное сообщение», – тихим голосом сказала она. Я взял смартфон и прочитал письмо. «В Брюсселе встретимся на Гран-Пласе. Завтра в 8 вечера по местному времени. Прилетая один, я буду лично. Есть важный разговор». Сообщение отправил Черный. Европейский союз, штат Великобритания. «Ты молодец», — леди холодными глазами смотрела на склонившего голову Алина. «В качестве награды ты получишь ядро разумного». Она щелкнула пальцами, и к Алину подошел шляпник. Его лицо застыло, как гипсовая маска, но в глазах плескалось недовольство. Никто из приближенных леди не получал столько за всю жизнь, сколько получил этот щегол за несколько дней. «Ядро разумного?» Алин вытаращился на леди. «У вас и такое есть, но как же...» «Не задавай лишних вопросов». «Да, простите». Алин дрожащими руками надел перчатку. Пока он возился с кубом, леди разглядывала отражение своих серых глаз в серебряном клинке, который сжимала в руках. Выражение ее лица, движение, спокойное дыхание ничего не выдавало ее волнения. Только в глазах можно было заметить всю ту гамму сложных чувств, которая бушевала внутри. «Ты закончил?» Леди подняла голову на Алина. «Да», Мальчик вытер вспотевший лоб. «Подойди и скажи мне, какой навык получил». Шляпник и еще двое слуг отошли подальше, все поняв. Алин приблизился и прошептал. «Навык дыра!» «Ты свободен», — кивнула леди. «Отправляйся в изначальный мир, и там жди синдикат». «Слушаюсь», — Алин поклонился в пояс и вышел спиной вперед. Выглядел он комично, но никто из присутствующих не улыбнулся. «Самолет готов?» — подала голос леди. «Да», — к ней шагнул шляпник. «Тогда отправляемся». Леди убрала нож в рукав и уверенной походкой пошагала на выход. «Пора отправляться в Брюссель». Конец книги. Читал Вадим Пугачев.